Глава 5. Он сказал «да», но, как обнаружилось, из этого вовсе не следовало, что его немедленно отправят в Древнюю Британию. Завтра Эша, похоже, растягивалась на несколько дней. Облик торговца-горшечника, принятый Россом, несколько раз проверялся экспертами, чтобы убедиться в полной достоверности деталей. Важно было не вызвать подозрений у соплеменников, потому что любая ошибка могла привести к провалу. Роль горшечника служила очень удачным прикрытием. Они не были единым кланом, все члены которого тесно друг с другом связаны, и к тому же не так подозрительно относились ко всему чужому и необычному, как люди из других племен. Они жили торговлей, и следы их обширной империи сохранялись до современности в виде сосудов, которые находили по всей Европе. От Германии до Испании и от Британии до Балкан. Их безопасность не зависела исключительно от запрета нападать на путников. Горшечники были великолепными стрелками из лука. Они приходили на новые земли, чтобы основывать там свои фактории, мирно уживаясь с людьми, чьи обычаи были совсем иными. Земледельцами, пастухами, рыбаками, населявшими побережье. Вместе с Эшем Росс прошел последнюю проверку. Их волосы не отросли настолько, чтобы заплетать их в косы, но достаточно, чтобы убирать их с лица при помощи головных повязок. Туники из грубого материала были шершавыми и не слишком удобными. Зато бронзовые пояса и полированные браслеты, защищающие запястья при стрельбе из лука, а также сами луки, были почти что произведениями искусства. Эш носил синий плащ старшего торговца, а на шее у него висело ожерелье из полированных волчьих зубов вперемешку с янтарными бусинами. Положение Росса в племени было более скромным, что подчеркивалось не только его красно-коричневым плащом, но и тем, что его украшения состояли из одного единственного медного браслета и булавки для плаща с головкой из агата. Росс не имел ни малейшего представления ни о том, как осуществляется путешествие во времени, ни о способе перемещения из полярной области западного полушария в Британию, находящуюся в Восточном. И, как он выяснил, это было весьма сложным делом. Само по себе перемещение оказалось сравнительно простым, хотя и неприятным процессом. Нужно было пройти по короткому коридору и встать на платформу, в то время как сфокусированный на ней свет сгущался, отрезая его от окружающего мира. Росс почувствовал, что ему не хватает воздуха, и пережил момент смертельной слабости. Кроме того, у него возникло ощущение потерянности в пустоте. Затем он снова вдохнул и сквозь тающую стену света посмотрел туда, где его ждал Эш. В отличие от путешествия во времени, путь в Британию был не столь прост. В интересах сохранения секретности могла существовать только одна точка пересадки, откуда следовало быстро и тайно добраться до пунктов назначения. Помня о строгих правилах перемещения объектов во времени, Росс гадал, каким образом будет осуществляться это путешествие. В конце концов, не могут же они затратить многие месяцы, а то и годы, путешествия по морям и континентам. Решение было в высшей степени изобретательным. Через 3 дня после того, как, переступив временной барьер, Росс с Эшем попали на аванпост, они вышли на спину кита. Этот «кит» в кавычках мог ввести в заблуждение любого, кроме того, кто попробовал бы метнуть в него гарпун. Однако китобои с гарпунами, достаточно большими для охоты на подобного монстра, появятся еще не скоро. Эш спустил на воду челнок, и Росс забрался в это утлое сооружение, придерживая его у борта замаскированной субмарины, пока его напарник спускался вслед за ним. День был туманный, моросил дождь. Берег, куда они направлялись, казался едва заметной полосой. Дрожа не только от холода, Росс опустил свое весло и помог Эшу направить их убогую лодчонку к еле видневшейся вдали суши. Рассвета как такового не наступало. Небо постепенно светлело, но морось не прекращалась. Среди голых деревьев уже виднелись островки зелени, но в целом местность, открывавшаяся их глазам, казалась суровой и дикой. Во время инструктажа Россу сказали, что Британия в то время была еще очень малолюдной. Первые охотники и рыболовы еще совсем недавно основали деревни. За ними последовали другие пришельцы, строившие массивные гробницы и имевшие сложную религию. Расположенные на холмах маленькие деревушки были связаны друг с другом одними лишь тропинками. Там имелись «фабрики», в кавычках, конечно, в большом количестве производившие оружие и инструменты из кремня. Процветанию этого ремесла не мешали металлические изделия, привозимые горшечниками. Бронза была еще настолько редкой и дорогой, что только самые богатые жители деревень могли позволить себе роскошь заиметь длинный кинжал. Даже наконечники стрел, лежавших в колчане Росса, были из кремня. Они подплыли к берегу и вытащили челнок на пляж, укрыв его кустарником и камнями. Затем Эш внимательно осмотрел окрестности в поисках ориентиров. «Пошли отсюда вглубь!» Эш воспользовался языком горшечников, и Росс понял, что с этих пор он должен не просто вести жизнь торговца, но и думать соответствующе. Все, не относящиеся к делу воспоминания, должны быть вытеснены вновь приобретенными, которые он так старательно заучил. Его должны теперь интересовать сегодняшние отношения при обмене и возможность нажиться. Они направлялись к заставе Гок, где играл свою роль первый напарник Эша, доблестный Сенфорд. Дождевая вода хлюпала в башмаках, струйками затекала под плащи, но Эш бодро шагал с уверенностью человека, идущего по знакомому пути. Эта уверенность оправдалась через первые же полмили, когда они вышли на тропинку. Ее утоптанная поверхность свидетельствовала, что пользовались ею весьма регулярно. Здесь Эш повернул на восток и ускорил шаг, перейдя на размеренную трусцу. На дороге царил мир, ну, по крайней мере, днем. Ночью же самые отпетые и отчаянные преступники могут бросить вызов таящимся во мраке злым духам. Пока Росс следовал за своим проводником, вдыхая странные запахи кустов, деревьев, мокрой земли, все знания, полученные им, начали обретать смысл, складываясь в его сознании в единую картину. Тропа, по которой они двигались, пошла немного вверх, а переменившийся ветер донес до них кисловатый запах, забивший все остальное. Эш замер так внезапно, что Росс едва не врезался в него. Что-то горело. Росс сделал глубокий вдох и тут же об этом пожалел. Это было дерево. Горелое дерево. И что-то еще. Вряд ли то, что произошло, было нормальным. Эш растаял в зарослях кустарника. Они продвигались. Иногда ползли на коленях сквозь мокрые заросли мертвой травы, используя любое укрытие. Наконец они залегли на вершине холма, и Эш раздвинул колючие ветки вечно зеленого кустарника. По противоположному склону от дымившихся наверху холма развалин медленно расползалось выжженное пятно. На месте частокола, окружавшего заставу, торчали обуглившиеся столбы, и между ними остались лишь сгоревшие дотла руины, источавшие этот невыносимый запах. «Наша застава?» – шепотом спросил Росс. Эш кивнул. Он изучал открывшуюся картину сосредоточенно, со всем вниманием, не упуская ни одной значимой детали. То, что это место кем-то сожжено, было очевидно. Вопрос, ответить на который для двоих людей, спрятавшихся в зарослях, было жизненно важно, заключался в том, кто и зачем это сделал. Им потребовался почти час, чтобы пересечь долину, прячась, осматривая и обдумывая увиденное. Они описали кольцо вокруг разрушенной заставы, и Эш встал в тени рощицы, стирая с ладоней налипшие комья грязи и хмуро взирая на обгорелые столбы. «Они не повалены, а если и были, то нападавшие замели следы», – предположил Росс. Старший напарник покачал головой. «Местные жители не стали бы уничтожать следы своей победы. Нет, это было необычное нападение. Никаких признаков прихода или ухода вооруженного отряда». «Что же тогда?» – спросил Росс. «Например, молния. Хотелось бы надеяться на это. Или...» Синие глаза Эша стали темными и холодными, словно расстилавшийся вокруг пейзаж. «Или...» «Или произошел контакт с красными. И произошел неудачно». Рука Росса инстинктивно легла на рукоять кинжала. Впрочем, в такой неравной схватке от кинжала мало толку. Они были лишь двумя ниточками в человеческой паутине, раскинутой над столетиями, чтобы найти нечто, не вполне соответствующее той или иной эпохе, чтобы найти врага, в каком бы историческом или доисторическом периоде он ни появился. А может быть, красные тоже вели свой поиск, и это первое поражение было их победой. Доказательства они получили, когда отважились зайти в середину того, что было раньше заставой ГОК. Уж насколько был Росс неопытен в таких рода вещах, тем не менее он сразу заметил следы взрыва. На вершине холма зияла воронка, и Эш стоял рядом с ней, осматривая разбросанные вокруг обломки, обугленное дерево, потемневший камень. «Красные?» «Видимо, да. Эти разрушения – результат взрыва». Стало ясно, почему застава ГОК не смогла послать сигнал бедствия. Их единственное средство связи с постом на этом временном уровне было уничтожено нападавшими. Замаскированный передатчик сгорел при взрыве. 11-е. Эш ткнул пальцем в резную пластинку своего широкого пояса. «Нам нужно продержаться 10 дней». И мне кажется, мы можем использовать их не только для того, чтобы ты узнал, каково гулять по земле за 4000 лет до своего рождения. Мы должны выяснить, если сумеем, конечно, что и почему здесь произошло. Росс взглянул на развалины. «Раскопаем?» «Да, небольшая раскопка не помешает». И они стали копать. В конце концов, перемазанные сажей и уставшие, они рухнули на самое чистое место, какое смогли отыскать. «Они ударили ночью», – произнес Эш медленно. «Только в это время все были здесь. Люди боятся ночи, полной призраков. А наши агенты, как правило, следуют местным обычаям. Ночью всех людей на заставе могли уничтожить всего одной бомбой. Все они, кроме двоих, были настоящими горшечниками, включая женщин и детей. Все фактории горшечников невелики, а эта была особенно маленькой. Нападавшие убили около 20 человек. Кем были 18 из них, неизвестно». «А как давно?» – поинтересовался Росс. 2 дня назад, наверное. Атака была внезапной, иначе Сэнди послал бы сообщение. Он ничего не подозревал. Его последние доклады были совершенно обыденными. Из чего следует, что если они за ним следили, а судя по результатам так оно и было, то он этого не заметил». «И что же мы будем делать?» Эш посмотрел на него. «Умоемся. Нет, впрочем, нет», – поправился он. «Не стоит. Пойдем в деревню к Нордену. Мы испуганы и убиты горем. Мы нашли своих сородичей убитыми при странных обстоятельствах. Мы будем расспрашивать тех, кто знает меня как жителя заставы». Итак, перепачканные грязью, они побрели по тропе в сторону соседней деревни с усталым видом, имитировать которой им вовсе и не требовалось. Первой их заметила, или скорее унюхала, собака. Это был довольно лохматый зверь, по-волчьи свирепо оскаливший клыки. Правда, он был мельче волка и лаял вперемешку с рычанием. Эш вытащил из-под плаща лук и взял его на изготовку. «Хо! Мы пришли говорить с Норденом! Норденом с холма!» В ответ раздался только собачий лай. Эш устало провел ладонью по лицу, размазывая золу и грязь в страшную маску. «Кто говорит с Норденом?» В некоторых словах ударения звучали непривычно, но Росс их понял. «Тот, кто охотился с ним и пировал с ним. Тот, кто в честь дружбы вложил ему в руку нож, который всегда остер. Это Эшша из торговцев. «Изыди от нас, несущий проклятие! Ты, за кем охотятся духи зла?» Последовал пронзительный крик. Эш не двинулся с места, глядя на кусты, где прятался человек из племени. «Кто это говорит за Нордена, но не голосом Нордена?» Спросил он требовательно. «Это спрашивает Эшша. Мы вместе пили кровь и стояли против белого волка и дикого вепря. Норден не позволяет другим говорить за себя, ибо Норден – мужчина и вождь». «Будь ты проклят!» В воздухе просвистел камень и, упав в лужу, обрызгал грязью башмаки Эша. «Убирайся и уноси с собой свое проклятие!» «Разве Норден и его сыновья прокляли меня? Разве между селением торговцев и городом Нордена летят стрелы войны? Почему ты прячешься в тени, так что я, Эшша, не могу увидеть лица того, кто ведет столь наглые речи и бросает камни?» «Стрел войны не было, торговец. Но не мы разгневали духов холмов. Не на нас с великим громом обрушился ночью огонь. Этот огонь был голосом Ларги. Рука Ларги высекла этот огонь. Гнев Ларги обращен на тебя, торговец. Убирайся, иначе гнев Ларги поразит и нас». «Ларга был местным богом грозы», – вспомнил Рос. «Гром и огонь, падающий ночью с небес – это бомба. Возможно, сам способ нападения на заставу помешает Эшу узнать что-либо у соседей. Предрассудки заставят этих людей избегать места, где стояла застава и самого Эша, словно проклятых». «Если бы гнев Ларги поразил Эшу, разве мог бы Эша живым ходить по этой дороге? Но Эша жив. Ты видишь и слышишь его. Нелепо говорить ему детский вздор». «Призраки тоже ходят и говорят с теми, кому не посчастливится», отвечал спрятавшийся человек. «Быть может, это призрак Эши стоит передо мной». Эш внезапно прыгнул. В зарослях послышался шум борьбы, и он вновь появился, вытащив на свет извивающегося пленника и без церемоний швырнув его на утоптанную землю тропы. Человек был бородат. Копна его черных волос была стянута в пучок на макушке. Он был одет в кожаную рубаху, перетянутую расшитым поясом. «Хо! Да это Лал! Быстрый язык!» так громко кричал про призраков и гнев Ларги. Эш окинул пленника суровым взглядом. «Ну, Лал, коль скоро ты говоришь за Нордена, чему он, наверное, удивится, тогда уж расскажи мне, что это за гнев Ларги обрушился на Санфру, что был моим братом, и на других моих родичей? Я Эша, и ты знаешь, каков гнев Эши, и как он поразил Кривозуба, этого разбойника, когда тот пришел со своими злыми людьми. Гнев Ларги страшен, но гнев Эши тоже». Эш состроил такую жестокую рожу, что Лал скорчился и спрятал глаза. Когда же Лал заговорил, от его важности и нахальства не осталось и следа. «Эша знает, что я лишь его пес. Пусть он отведет от меня свой острый большой нож и свои стрелы, подобные молниям. Гнев Ларги разрушил селение на холме. Сперва гром, когда кулак его ударил в землю, а затем огонь, когда Ларга дунул на тех, кого хотел убить». «А ты видел это своими глазами, Лал?» Лохматая голова затряслась. «Эша знает, что Лал не вождь, что может стоять и смотреть на чудеса, творимые могучим Ларгой, не ослепнув при этом. Норден сам видел это чудо». «Но если Ларга пришел ночью, когда люди сидят по домам, оставив внешний мир беспокойным духом, как мог Норден видеть его приход?» Лал еще ниже пригнул голову к земле, поглядывая то на сулящие свободу заросли, то на башмаки Эша. «Я не вождь Эша. Откуда мне знать, по какой причине Норден увидел пришествие Ларги?» «Дурак!» Из окружавших дорогу кустов раздался еще один голос, на этот раз женский. Говори с Эшем правдивым языком. Если он дух, то он поймет, что ты лжешь. Если же Ларго пощадил его, то...» Она выразила свое изумление, со свистом втянув в воздух. Услышав этот окрик, Лал забормотал угрюмо. «Говорят, что пришло послание, дабы люди засвидетельствовали, как гнев Ларги обрушится на чужестранцев, чтобы Норден и люди Нордена воистину узнали, что торговцы прокляты и должны быть посажены на кол, если вернутся вновь». «А как пришло это послание? Звучал ли голос Ларги только в ушах Нордена, или же было произнесено каким-то человеком?» «Ах!» Лал распластался по земле и закрыл руками уши. «Лал глуп и боится собственной тени, когда та в солнечный день бежит впереди него». Из зарослей вышла молодая женщина, видимо, занимавшая высокое положение в своем племени. Она шла горделивой походкой, твердо глядя в глаза Эшу. На шее у нее на цепи висел сверкающий диск, а еще один украшал ее вышитый пояс. Волосы женщины стягивала нитяная сеточка, заколотая шпильками из агата. «Я приветствую Касско, первую сеятельницу!» Голос Эша зазвучал весьма официально. «Но зачем Касско прячется от Эша?» «На ваш холм пришла смерть Эша!» Тут женщина принюхалась. «Ты пахнешь ею, смертью от Ларги. Пришедшие с этого холма могут быть теми, кто не живет более в своем теле». Каска быстро дотронулась пальцами до протянутой ладони Эша и кивнула. «Нет, ты не призрак, Эша. Ибо все знают, что призрак кажется телесным только внешне, но не на ощупь. Похоже, ты все же не был сожжен Ларгой». «Так что за послание пришло от Ларги?» – напомнил Эш. «Оно пришло из пустоты и достигло слуха не только Нордена, но также Хангара, Иффора и моего, ибо мы стояли возле древнего места». Она сделала причудливый жест пальцами правой руки. «Скоро наступит время посева, и хотя Ларга посылает солнце и дождь на поля, чтобы накормить зерна, но лежат они все же в Великой Матери. Только женщины могут входить во внутренний круг для ее службы». Женщина повторила тот странный жест. «Но когда мы пришли, чтобы выполнить первое священнодействие, в воздухе раздалась музыка, какой мы никогда не слышали, и голоса запели, словно птицы на странном языке». Ее лицо приняло благоговейное выражение. «Затем голос сказал, что Ларго прогневался на людей издалека, живущих на холме, и что Норден должен засвидетельствовать это и увидеть, как Ларго поступает с теми, кого решил наказать. И Норден сделал это, и в воздухе раздался звук». «А что это был за звук?» – тихо спросил Эш. «Норден сказал, что это был грохот, и между ним и звездами промчалась темной тенью птица Ларги. Затем на холм обрушился удар с громом и молнией, и Норден бежал, ибо ужасен гнев Ларги. Теперь люди приносят многочисленные дары Великой Матери, чтобы она защитила их от этого гнева». «Эша благодарит Каску, служительницу Великой Матери. Пусть посевы взойдут, и урожай будет обильным в этом году», сказал в заключении Эш, не обращая внимания на распростертого на земле Лала. «Ты уходишь отсюда, Эша?» спросила она. «Ибо я не знаю страха, стоя под дланью Великой Матери, но есть другие, которые обратят на тебя свои копья во славу Ларги». «Мы уходим и вновь благодарим тебя, Каска». И он пошел назад по той же дороге, по которой они явились сюда. И Рос последовал за ним. Женщина провожала их взглядом, пока они не скрылись из виду.